Елена Мотова. Еда для радости. Записки диетолога. Нетревожный подход к питанию. Моему брату. Открыв наук зеленый том, я долго плакал, а потом его закрыл и бросил в реку. Науки вредны человеку. Науки втянут нас в беду, возьмемтесь лучше за еду. Даниил Хармс. От автора. Наверное, я не случайно стала специалистом по питанию. Мне всегда интересно пробовать новое. Я с детства увлекаюсь кулинарией и хорошо готовлю, а друзья считают меня гурме. Все это немного странный набор для врача-диетолога, который, согласно общественному запросу, должен отнимать и запрещать любую еду, кроме так называемой полезной. К сожалению, сейчас питание все чаще сопровождают страх, тревога и чувство вины. Я хотела бы выступить здесь в роли пищевого адвоката и объяснить, почему более гибкий подход к питанию позволяет получить всю возможную пользу для здоровья, не жертвуя при этом удовольствием от еды. Интернет сделал информацию о питании и пищевом поведении более доступной. Миллионы блогов, сайтов, страниц в соцсетях предлагают новости и советы о еде. Однако основная их часть вовсе не заслуживает доверия. Вместе с тем у людей все меньше желания готовить дома при огромном, бесконечном выборе готовой еды. Чтобы поесть, больше не нужны специальное время и место, накрытый стол и приборы. Возможность питаться осознанно, прислушиваясь к себе, внимательно выбирая продукты и блюда, стало роскошью. Я надеюсь, что благодаря этой аудиокниге слушатели получат представление о том, как устроена наука о питании, нутрициологии. Базовые знания о продуктах и человеческом организме необходимы, чтобы беспокойство по поводу питания сменили уверенность в своем выборе и компетентность. Это аудиокнига «Дорожная карта», которая проведет вас через лабиринты дезинформации к гармоничным отношениям с едой. Я называю это нетревожным подходом к питанию. Каждый день мне приходится решать те же вопросы касательно еды, что и вам, но с учетом своих профессиональных знаний. Думаю, что эти практические идеи и лайфхаки – окажутся полезными слушателям. Здесь нет авторских диет для снижения веса. Зато рассказано о расстройствах пищевого поведения, которые подобные диеты могут провоцировать и поддерживать. В этой аудиокниге вам будут постоянно встречаться ссылки на международные организации и ресурсы, которые являются экспертными источниками информации о питании и формируют научный консенсус на базе высококачественных исследований. Далее для вашего удобства перечислены некоторые из них. ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения. FAO – Food and Agriculture Organization – Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. FDA – Food and Drug Administration. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. EFSA. European Food Safety Authority. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов. NHS. United Kingdom National Health Service. Национальная служба здравоохранения Великобритании. UpToDate – международный образовательный ресурс с научно обоснованной медицинской информацией для специалистов.